Утаенный договор. Удача, несчастье, слава, бесславье — все в небесных руках. Долго лелеешь планы, и вдруг тебя постигает страх. Алчность безмерна, глотает змея, слона раздирая пасть. Коль выхода нет, то и богомол на цикаду может напасть. Нет у нас в свете таких пилюлей, чтобы жизни продлили года. Мудрыми сделать потомков твоих бессильна любая мзда. Поэтому радостно бедность прими, и жизнь, что тебе суждена, тогда, как бессмертный мудрец, познаешь довольство и счастье сполна. Рассказывают, что во времена великой династии Лян жил один богатый человек по имени Джан. Его жена, родив ему единственную дочь, давно умерла, а дочь со временем вышла замуж и осталась жить с отцом. Когда Джану перевалило за 70, он передал зятю землю и хозяйство по дому, надеясь, что все они будут жить одной дружной семьей, а зять с дочерью станут ухаживать за ним до самой его кончины. Дочь и ее муж с покорным видом приняли это решение, и в душе очень были довольны. Разумеется, Джан, который, как мы и сказали, был в летах, уже не помышлял о том, что ему когда-нибудь доведется иметь детей. Старик стал вести спокойную жизнь, ни о чем не заботясь. Однажды он стоял у ворот, как вдруг из дому выбежал внук и стал звать его. «Дедушка, иди обедать». «Меня, что ли, кличешь?» — спросил старый Джан. «Не вас, а своего собственного деда», — ответил мальчишка. Джан очень не понравился такой ответ. «Правильно говорят, замужняя дочь — отрезанный ломоть. Все равно, что чужой человек», — подумал старик, и вдруг у него мелькнула мысль. «А почему бы мне не жениться? Хоть я и в годах, однако ж силы мои не иссякли. Быть может, у меня еще родится сын и станет продолжателем моего рода». Придя к такому решению, он на припрятанные деньги нанял сваху, и та быстро подыскала ему жену из семьи Лу. Вскоре жена понесла. Не прошло года, и у старика родился сын. Все родственники пришли с поздравлениями к счастливому Джану, и только дочь и зятем не радовались. Старик нарек сына Ифэем, что означало «один взлет». Однако чаще мальчика звали Джан Иланом, то есть молодым Джаном. Прошло 2 года. Однажды старый Джан заболел, да так тяжело, что не мог подняться с постели. Чувствуя, что его дни сочтены, он написал 2 завещания. Передавая 1 лист жене, он сказал: «Я женился на тебе потому, что в свое время внук сильно обидел меня непочтительностью. Небо сжалилось надо мной и подарило сына, которому я сейчас отдаю все мое состояние. Жаль, конечно, что он еще мал годами, поэтому хозяйством пока будет заниматься зять, одной тебе с ним не управиться, ведь как-никак ты женщина. Но свою последнюю волю я сейчас открыто высказывать не могу. Боюсь, что они замыслят, супротив тебя, зло. Поэтому я написал особое завещание, в котором скрыта загадка. Спрячь его, а когда сын подрастет, какой-нибудь умный и честный судья разрешит ее. Глядишь, все кончится благополучно». Госпожа Лу, выполняя волю супруга, спрятала бумагу. Джан позвал дочь и зятя. Отдав необходимое распоряжение, он достал 2-й лист завещания и протянул его зятю. Тот прочитал: «Джан И не мой сын. Все состояние отдаю моему зятю. Посторонние не имеют никаких прав». Обрадованный зять передал бумагу жене. У старого Джана были припрятаны кое-какие деньги, которые он отдал госпоже Лу на расходы и распорядился снять дом, где она могла бы отдельно жить с сыном. Через несколько дней старик умер. «Теперь все наше», — сказал зять после похорон тестя. «Надо ли говорить о том, сколь рады были супруги такому повороту дела?»